по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 21. Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Матфея 8:19. Субботний вечерний концерт в Чикагском концертном зале только закончился, и народ, опережая друг друга, спешил разойтись по своим повозкам. Ответственный за подачу экипажей выкрикивал номера подъезжающих повозок, и слышалось хлопанье поспешно закрываемых дверей. Лошади тут же выезжали на проезд, сдерживаемые нетерпеливыми кучерами, которые давно уже дрожали под порывами сырого восточного ветра. Несколько минут они двигались в потоке других экипажей, проходивших под железнодорожным мостом, и, наконец, быстро разъезжались по улицам. «Номер 624!» – выкрикнул ответственный за подачу экипажей. «624!» – повторил он, и на посадку подъехала красивая пара черных лошадей, на двери повозки которой были выгравированы позолоченные буквы «CRS». От толпы отделились две девушки и подошли к экипажу. Старшая из них вошла и заняла свое место, а младшая стояла на тротуаре в нерешительности, в то время как ответственный, поджидая ее, все еще держал дверь открытой. «Входи, Фелисия, что ты ждешь? Я замерзну здесь до смерти!» – послышался капризный голос из коляски. Девушка снаружи быстро отцепила букетик английских фиалок от своего платья и протянула его маленькому мальчику, который стоял на краю тротуара почти под ногами у лошади и дрожал. Он взял цветы с удивлением в глазах и проговорил: «Спасибо, леди!» Неожиданно он прильнул улыбающимся лицом к душистому букетику. Девушка вошла в коляску, и дверь захлопнулась с особым, присущим дорогим экипажам, звуком. Через несколько минут лошади уже торопливо неслись по одному из бульваров. «Ты всегда делаешь что-нибудь странное, Фелисия», — сказала старшая девушка, когда экипаж повернул на проезд к великолепному, ярко освещенному поместью. «В самом деле, что же я сейчас сделала странного, Роза?» — спросила собеседница, поворачивая голову и удивленно смотря на свою сестру. «Ох, отдала свои фиалки тому мальчишке. Похоже, что он больше нуждается в хорошем горячем ужине, чем в букетике фиалок. Странно, что ты не пригласила его с собой к нам в дом. Я бы не удивилась, если бы ты это сделала. Ты всегда делаешь что-то очень странное». «Разве это странно пригласить ребенка домой и накормить его горячим ужином?» Фелисия проговорила вопрос тихо, словно была совершенно одна. «Странно? Не совсем точное слово, конечно», — лениво ответила Роза. «Скорее, как мадам Блэнк говорит, это эксцентрично». «Определенно. Поэтому, пожалуйста, не приглашай его или других детей наподобие его на горячий ужин, потому что я это тебе не рекомендую». «Ох, милая, я ужасно устала». Она зевнула, а Фелисия молча смотрела в окно в двери. «Концерт был скучным, и скрипач был просто тоска. Не понимаю, как ты могла все это время сидеть спокойно?» — немного нетерпеливо воскликнула Роза. «Мне нравится музыка», — тихо ответила Фелисия. «Тебе все нравится. Никогда не встречала девушки с таким упрощенным вкусом». Фелисия слегка покраснела, но ничего не ответила. Роза снова зевнула и с закрытым ртом пропела фрагмент популярной песни. Неожиданно она воскликнула: «Мне уже все надоело. Надеюсь, тени Лондона сегодня будут поинтереснее». «Тени Чикаго», — пробормотала Фелисия. «Тени Чикаго. Постановка «Тени Лондона». Это замечательная драма с чудесными сценариями. Она была сенсацией в Нью-Йорке целых 2 месяца. Ты знаешь, у нас сегодня кабина с Дилонами». Фелисия повернулась к сестре. Ее большие карие глаза были очень выразительными, и в них горели искорки тепла. «Однако мы никогда не плачем над реальными событиями, происходящими в жизненной сцене. Что такое тени Лондона на сцене по сравнению с тенями Лондона или Чикаго, которые существуют на самом деле? Почему нас не трогают существующие факты?» «Потому что настоящие люди грязные и неприятные. Возможно, и потому, что с ними слишком много возни», – осторожно произнесла Роза. «Фелисия, ты никогда не сможешь переделать мир. Что пользы? Мы не виноваты в нищете и страданиях. Богатые и бедные всегда были и всегда будут. Мы должны быть благодарны за то, что родились богатыми». «Предположим, Христос бы жил по этому принципу», – ответила Фелисия с необычной для нее настойчивостью. «Ты помнишь проповедь пастора Брюса? Несколько недель назад он говорил на стих: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». «Помню я, и достаточно хорошо», – ответила Роза с некоторой раздражительностью. «Разве пастор Брюс не сказал, что нет никакого осуждения тем, у кого есть состояние, но они добрые и уделяют на нужды бедных? И я уверена, что сам он устроен довольно неплохо. Он никогда не отказывается от роскоши только лишь потому, что некоторые люди голодают. Какая польза будет от того, если бы он это сделал? Я снова повторяю, Фелисия, что всегда будут бедные и богатые, что бы мы ни делали». С тех пор, как Рэйчел Винслоу написала о странных событиях, происходящих в Рэмонде, ты нарушаешь покой всей семьи. Люди не могут жить по этим принципам постоянно. Посмотришь, не откажется ли скоро и Рэйчел от этой затеи? Как жаль, что она не приехала в Чикаго, чтобы петь на этом концерте в концертном зале. У нее было от них предложение. Я напишу ей и постараюсь убедить приехать. Я просто до смерти хочу ее послушать. Фелисия снова молча смотрела в окно. Карета проехала еще пару кварталов после великолепного поместья и повернула в широкий, крытый подъезд, и сестры поспешно вошли в дом. Величественный дом был сложен из серого камня и был похож на дворец. Каждый его угол был украшен картинами, скульптурами и современной изящной мебелью. Владельцем всего этого был мистер Чарльз Стерлинг. В этот момент он стоял перед открытым камином и курил сигару. Деньги он приобрел за счет зерновых сделок и железнодорожных предприятий. Ходили слухи, что у него около 2 миллионов. Жена его была сестрой мисс Винслоу из Раймонда. Уже несколько лет она была инвалидом. Розе исполнился 21 год. Она была красивой и жизнерадостной. Получив образование в престижном колледже, она вошла в светское общество и в какой-то мере стала циничной и равнодушной. «Этой молодой даме очень трудно угодить», – говорил ее отец, иногда шутя, а иногда строго. Фелисии исполнилось 19. Как и двоюродная сестра Рэйчел Винслоу, она обладала тропической красотой. Ее теплый, выразительный, импульсивный характер находил выход в христианских чувствах и был загадкой для ее отца. Мать, глядя на нее, часто раздражалась. Ее мысли и поступки были для нее самой неисследованной территорией, что она сама едва сознавала. В ней было что-то, что позволяло ей применяться к любым условиям жизни, если только ей представляли свободу действий, соответствующим ее убеждениям. «Тебе письмо, Фелисия», – сказал мистер Стерлинг, подавая ей конверт. Фелисия села и сразу же открыла конверт, при этом заметив: «Это от Рэйчел». «Какие же последние новости из Раймонда?» – спросил мистер Стерлинг, вытаскивая изо рта сигару и смотря на дочь полуприкрытыми глазами, словно изучая ее. Рэйчел говорит, что пастор Брюс был в Раймонде 2 воскресенья и очень заинтересовался обещанием мистера Максвелла из Первой Церкви. «Что же Рэйчел говорит о себе?» – спросила лежащая на диване и зарывшаяся в красивых подушках Роза. «Она продолжает петь в ректангле. Так как палаточная миссия окончена, она поет в старом зале, пока будут построены новые здания, чем занимается ее подруга Вирджиния Пейдж». «Я должен написать Рэйчел и пригласить ее к нам в Чикаго. Она не должна грабить свой голос в этом железнодорожном городе среди людей, которые ничего в этом не понимают». Мистер Стерлинг зажег другую сигару, а Гроза пояснила. «Рэйчел такая странная. Она может положить все Чикаго к своим ногам, если будет петь в концертном зале. А она тратит свой талант на людей, которые не понимают, что они слышат. Рэйчел не приедет, разве только это не будет противоречить ее обещанию», – помолчав, сказала Фелисия. «Какое это обещание?» – спросил мистер Стенглин и тут же добавил. «Ах да, я знаю. Весьма специфическая вещь. Александр Пауэрс был моим другом. Мы обучались телеграфному делу в одном офисе. Он произвел огромную сенсацию, когда подал в отставку и предоставил доказательства в Комитет торговых отношений между штатами. Он вернулся опять в телеграф. За последний год в Раймонде происходят странные вещи. Интересно, что думает об этом пастор Брюс? Я должен поговорить с ним на эту тему». «Он уже дома и завтра будет проповедовать», – сказала Фелисия. «Возможно, он нам что-нибудь расскажет об этом». С минуту все молчали. Неожиданно Фелисия сказала, словно продолжая разговор с невидимым слушателем. «А что, если он предложит это же обещание в церкви по улице Назарет?» «Кто? О чем ты говоришь?» – немного резко спросил ее отец. «Я говорю о пасторе Брюсе. Что, если он предложит нашей церкви то же, что мистер Максвелл предложил своей, и попросит добровольцев, которые пообещают себе не делать ничего, прежде не задав себе вопрос, что бы сделал Иисус?» «Об этом можно не переживать», – сказала Роза, неожиданно поднимаясь с дивана. В это время прозвенел звонок чаю. «По моему мнению, это очень непрактичное движение», – коротко заметил мистер Стерлинг. «Я поняла из письма Рэйчел, что церковь Раймонда пытается распространить идею обещания на другие церкви. Если это пойдет, то в церквах обязательно будут большие изменения, и не только в церквах, но и в жизни людей», – сказала Фелисия. «Ну, посмотрим. Давайте сначала попьем чаю», – предложила Роза, направляясь в столовую. Отец с Фелисией последовали за ней. Чаепитие прошло в молчании. Миссис Стерлинг попросила, чтобы ей подали чай в комнату. Мистер Стерлинг был занят. Он ел очень мало, извинился и вышел из-за стола раньше. Несмотря на то, что была суббота, он сказал, что у него в городе есть важные дела, и ушел. «Тебе не кажется, что отец в последнее время чем-то очень обеспокоен?» – спросила Фелисия Розу после того, как он ушел. «Ох, я не знаю, я не замечаю ничего необычного», – ответила Роза. Помолчав, она добавила. «Ты пойдешь сегодня на постановку, Фелисия? Миссис Дилана будет здесь в 7:30. Я думаю, что тебе нужно пойти. Она обидится, если ты откажешься». «Я пойду, хотя мне совсем не интересно. Я вижу достаточно теней, даже не ходя на представление». «Довольно меланхолическое замечание для 19-летней девушки», – заметила Роза. «Но ты странная в своих идеях, в любом случае, Фелисия. Если ты пойдешь к матери, скажи ей, что я забегу после постановки, если она еще не будет спать». Фелисия пошла к матери и пробыла с ней, пока не подъехала карета Зилана. Миссис Стерлинг переживала о своем муже. Она беспрерывно говорила и раздражалась, если Фелисия что-либо вставляла. Фелисия пыталась прочитать ей хотя бы часть письма Рэйчел, но она не слушала. Когда же девушка предложила ей остаться и провести с ней вечер, то мать отказалась, выразив это довольно резко.